Говорят, собаки так походят на хозяев. Значит, твой телохранитель — это просто сука. Говорят, что твоя девушка меня знает. Для нее я шанс наверх, для меня она скука. Эта зелень, называю ее рукола. Ем ее каждый день, как меня тягучи. Говорят, что честь сейчас ничего не стоит. Я расстроен, но улыбаюсь без перебоя. Надеюсь, в этом фильме ты хотя бы в главной роли. Я под антидепрессантом, меня кроет. У кого не спросишь, все об одном и том же. Я на терапию, ты куда, братан? А я тоже должен сделать психику хотя бы на нейтральном. Иногда я чувствую, что я аморальный. Пожираем себя сами, как Иосиф Сталин. Только крик и шум слышно среди наших спален. Запах спайса в голове до сих пор мешает. Экстази сломает психику искусственным раем. 10 заповедей, я бы добавил еще одну. Не употребляй или пойдешь ко дну. Говорят, собаки так походят на хозяев. Значит, твой телохранитель — это просто сука. Говорят, что твоя девушка меня знает. Для нее я шанс наверх, для меня она скука. Эта зелень, называю ее рукола. Ем ее каждый день, как меня тягучи. Говорят, что честь сейчас ничего не стоит. Я расстроен, но улыбаюсь без перебоя. Не подам тебе руки, даже если кинг. Меня это не волнует и не трогает сердце шаги. Не подам руки, даже если ты queen. Меня это не волнует, знаешь, сколько такой шелухи. Я бы мог дополнить их команду мечты, но я очень своенравный и со мной не перейдешь на ты. Я был с ней, но ни разу не дарил цветы. А зачем, если у нее есть вы и типа кенты? Я рад представить вам библиотеку достижений. Пара сношений, не больше телодвижения. Как затвора вылетают строки, есть проблема, нет решения. Я не улыбаюсь даже в день рождения. Говорят, собаки так походят на хозяев. Значит, твой телохранитель — это просто сука. Говорят, что твоя девушка меня знает. Для нее я шанс наверх, для меня она скука. Эта зелень, называю ее рукола. Ем ее каждый день, как меня тягучи. Говорят, что честь сейчас ничего не стоит. Я